Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Легендарный разведчик, волевой и требовательный командир, легендарный испанский партизан Ксанти, он же Хаджи Умар Джиорович Мамсуров. Да. Вы стали прототипом героического подрывника Роберта Джордана из романа Эрнста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Одним из прототипов. Эрнест многих добровольцев расспрашивал о партизанской и диверсионной работе. Скажите, а когда и где вы познакомились с известным писателем? Знаете, там в Испании в 1937 году хватало известных поэтов и писателей. Хемингуэя привели Илья Эренбург и Михаил Кольцов. Надо сказать, Эрнест о борьбе испанских партизан написал очень тепло, взволнованно, но все-таки многого не понял. Вы рассказали, что являетесь советским разведчиком? Я сказал ему, что я македонец. Македонский террорист Ксанти. Македонцы всегда были отличными террористами. Ну, то есть вы не стали откровенничать о себе, о своих подвигах? Эрнест был человек несерьезный. Он много пил и много болтал. Думаю, никто из ребят не рассказал ему всего, что знал. Вы тогда были заметной персоной. Большая часть моей работы оставалась в тени. Я организовал и был одним из руководителей обороны Мадрида. Да почитай всего партизанского движения Испании. Это была огромная работа. И очень опасная. Вы лично участвовали в операциях партизанских отрядов. Были ранены, контужены. О вас ходили легенды. Это кавказский характер дал о себе знать? Ох уж эти мне писатели и журналисты. Да, махал шашкой по молодости. Гонял белогвардейцев на Северном Кавказе. Но я не вижу в этом большой заслуги. Скромничайте, Хаджи Умар Джорович. Не в отчаянной храбрости дело, поймите. Воевать надо головой. Угу. Вот оборона Мадрида – это была живая работа, настоящая. Да, настоящей работы разведчику Мансурову хватало. Следом за испанской кампанией началась советско-финская война. Вы продолжили работу в разведке? Меня назначили командовать особой лыжной бригадой 9-й армии. Особой? А чем отличалась ваша бригада от других подразделений? Спортивной подготовкой. Бригаду сформировали не из красноармейцев. В нее вошли спортсмены-лыжники, студенты Ленинградского института физкультуры. А что, красноармейцы не справлялись? Ну, судите сами. Финляндия, зима, снега по пояс. Морозы тогда стояли зверские. Нашим преимуществом была скорость. Подготовленный разведчик-лыжник мог пройти за сутки 68 километров. Мы уходили в тыл противника в глубину на 200 километров за 5-6 дней. И ночевали прямо в снегу? Конечно. Ребята крепкие. В отряде было только 3 случая обморожения первой и второй степени. Больше не было. А сколько было вас всего? Около 300 человек. И какие задачи стояли перед вашим отрядом? Разведка, диверсии. Мы так шумнули в тылу белофинов, что они решили, будто заброшено несколько батальонов. Я потом докладывал о результатах лично товарищу Сталину. То есть, фактически, вы придумали новую тактику ведения боя и разведки? Да. Мелкие специализированные группы оказались очень эффективны. Я предложил сформировать и тренировать не только лыжников. Но мое предложение принято не было. Это нам потом аукнулось. Первый самый тяжелый год Великой Отечественной. Но вы сделали все, что смогли. И спасибо вам за это. За 50 лет службы в армии Мамсуров был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза, 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2 степени, Кутузова 1 степени, Отечественной войны 1 степени и многими медалями. Легендарный разведчик, талантливый военачальник, человек с горячим кавказским сердцем Хаджи Умар Джиорович Мамсуров. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.